Страница 26. Вопросы и задания к теме. Первое. Каковы причины возникновения политики как самостоятельной сферы жизнедеятельности человека и общества? Почему люди обходились без политики? Второе. Что такое политика, чем она отличается от экономики, культуры и других сфер жизнедеятельности человека? Ведь и в них люди тоже удовлетворяют свои потребности. Третье. Каковы причины возникновения политики в западных странах и государствах Востока? Четвертое. В чем сущность директивного подхода к пониманию политики? Помогает ли он раскрыть ее социальную сущность? В чем достоинства и недостатки функционального объяснения природы политики? Пятое. Что нового по сравнению с директивным и функциональным подходами к политике дает ее коммуникативная трактовка? Шестое. Как может осуществляться интеграция и взаимосвязь граждан в рамках общества? Седьмое. В чем недостаток понимания политики исключительно как сферы подчинения одних классов другими? Кто и как в политике осуществляет соединение общих и частных интересов граждан? Восьмое. Назовите отличительные признаки политики как общественного явления. Девятое. Какова структура политики? Насколько равноценны ее элементы? Десятое. Назовите виды разновидности политики, что лежит в основе их выделения. Одиннадцатое. Какие функции выполняет политика в обществе? Двенадцатое. Какие функции политики, на ваш взгляд, слабо развиты в современном российском обществе? Аргументируйте свой ответ. Тринадцатое. Как вы считаете, хорошо или плохо, когда политика влияет на все стороны жизни человека? Четырнадцатое. Ограничивается ли сфера политического влияния деятельностью государства, или в ней заняты и другие политические институты? Назовите какие. Пятнадцатое. Какими мерами, на ваш взгляд, можно ограничить влияние политики на жизнь отдельного человека? Шестнадцатое. Какую проблему можно считать политической, а какую нет? Семнадцатое. Что общего и в чем различие между политикой и моралью? 18. Почему политику считают грязным делом? 19. Кто, по вашему мнению, прав? Те, кто считает, что в политике должна преобладать мораль, или те, кто полагает, что в политике должна господствовать целесообразность? Аргументируйте свой ответ. 20. Чем плох в политике принцип меньшего зла? 21. Что, по вашему мнению, может ограничить разрушительное влияние политики на общество, личность, природу?